Глава четвертая, в которой Дарина собирает ягоды, а Пима орудует ножницами. Утро в сиротском приюте Белой Гривы началось с учебы. Предполагалось, что воспитанников должны научить чему-то, кроме чтения и письма. Эти две дисциплины Дарина знала вполне сносно и не понимала, зачем ей учить еще историю, математику, географию и астрономию. Тем более, что все предметы вел старик Федусей Горгон, а он иногда забывал, что именно преподает в данный момент, и начинал нести околесицу. Первым был урок истории. Появившись в классе, Федусей демонстративно покашлял и приложился к фляжке со своей микстурой. Ему сразу полегчало. Щеки учителя слегка порозовели, и он улыбнулся. «Ну что, не учи лоботрясы! К сочинению все готовы?» «К какому сочинению? У нас вообще-то сейчас история», — напомнил ему Пима. «О!» — кивнул Федусей. «Верно, как я мог забыть?» Подумав немного, он начал рассказывать ученикам о том, как великий правитель Всеволодр победил старого тирана, короля Ипполита, и провозгласил себя первым императором страны. Учитель Федусей уже не раз рассказывал эту историю, но потом забывал и опять начинал рассказывать, причем с новыми подробностями. Воспитанники приюта ему не мешали. Время идет, и ладно. Лучше уж слушать россказни Горгона, чем делать какую-нибудь самостоятельную работу. «Старый король Ипполит правил много лет», — рассказывал Федусей. «И это были не лучшие времена для нашей страны. Народ платил непомерные налоги, простые люди голодали, в то время как богачи купались в роскоши». «А разве сейчас происходит не то же самое?» — поинтересовался Триш. «В принципе, да, но сейчас в стране строгий порядок», — подумав, ответил Федусей. «Вся наша жизнь происходит по строгим правилам. Вот взять хотя бы вас. При старом правлении вас просто вышвырнули бы из приюта, когда исполнится 18 лет. И что бы вы делали дальше? Слонялись бы по стране, не зная, куда приткнуться». Дарина подумала, что если бы не война, развязанная Всеволодром, она вообще вряд ли сейчас сидела бы в этом приюте. Кем, интересно, были ее родители и что с ними стало? «А сейчас», — продолжал Федусей Горгон, — «за вас уже обо всем подумали. После приюта такие, как вы, отправляются прямиком в императорскую военную академию, где из сирот готовят будущих солдат. Станете защищать империю от врагов, благо сейчас их развелось огромное количество. На юге — берберийские кочевники, на западе — игурейские колдуны, со стороны моря, того и гляди, пираты нападут. Так что будете защищать свою страну. Зря, что ли, мы вас растим и кормим». «А при старом короле Ипполите у нас тоже было много врагов?» — спросила Дарина. Учитель Федусей подозрительно на нее уставился. «А ты отчего это интересуешься?» «Просто так», — пожала плечами девочка. «Лучше вам не забивать себе голову такими сложными вопросами. Меньше знаете, лучше спите. И вообще, хватит на сегодня», — решил старик. «Идите себе, работайте, а мне что-то не здоровится». Федусей вытащил из кармана фляжку со своим лекарством и основательно к ней приложился. Воспитанники, тихонько хихикая, начали расходиться. Пришло время полевых работ. У подножия холма, на котором стояло здание приюта, неподалеку от озера, располагались плантации клубники и земляники, огороженные высоким забором, опутанным колючей проволокой. Плантации принадлежали сиротскому приюту. Воспитанники собирали ягоды, которыми Каптильда Грандже торговала на местном рынке, выручая за них неплохие деньги. Предполагалось, что прибыль расходуется на нужды детей, но на самом деле комендантша все деньги забирала себе. Иногда, правда, она делилась с капотоном и кухаркой, чтобы они не нажаловались на нее в министерство, но большую часть денег все же тратила на себя. Старшие воспитанники поговаривали, что у коменданши есть собственный большой дом где-то за деревней Белая Грива. Но он заперт, а Каптильда живет в приюте на казенных харчах. Так не надо тратить свое жалование на еду, дрова и электричество. Каптиль де Гранже не уставала твердить всем о своей экономности и бережливости, но Дарина и другие дети твердо знали, что она просто жадина и любительница дармовщинки. Дарина, Пима и Триш собирали поспевшую клубнику в большие плетеные корзины. Особенно усердствовала Дарина, ведь ей приказали собрать двойную норму. Триш и Пима помогали ей как могли. Неподалеку, в плетеном кресле, под огромным цветастым зонтом, сидел Капотун Гранже. Рядом с ним стояли кувшин с квасом и корзина с пирожками. В обязанности братца Каптильды входило следить, чтобы воспитанники приюта не совали ягоды в рот, а складывали их исключительно в корзины. Но толстяка быстро разморило на солнышке, и он уснул. Тут-то воспитанники и устроили себе праздник живота. А что еще им оставалось, особенно Дарине, Тришу и Пиме, которым комендантша запретила приходить сегодня на ужин? Эти ягоды были для ребят единственной возможностью поесть. Вскоре и корзины, и животы наполнились до предела, а Капотун по-прежнему громко похрапывал, постепенно сползая со своего кресла. Откуда-то прискакала здоровенная зеленая жаба. Триш поймал ее и принялся щекотать травинкой ее толстое белое брюшко. Дарина растянулась на мягкой зеленой травке между грядками и блаженно жмурилась. Триш и Пима улеглись рядом. В ясном синем небе над их головами медленно проплывал черный имперский дирижабль с гербом Всевелдора I на боку. «Я совсем не хочу идти в солдаты», — сказала вдруг Дарина. «А Федусей сказал, что ничего другого нам не светит». «А я хочу, что ли?» — возмутился Триш, продолжая щекотать жабье брюхо. «Да только другого выбора у нас нет». «Выборы есть всегда», — заявила Дарина. «Если бы мы только могли избавиться от ошейников». Услышав это, Триш и Пима вздрогнули и с опаской покосились на Капотуна, но тот продолжал безмятежно дрыхнуть и не слышал ни слова. «А что бы ты тогда сделала?» — вполголоса спросил Пима. «Подалась бы в пираты», — с уверенностью сказала Дарина. «Или к берберийским кочевникам. Скакала бы себе целый день на лошади, пасла бы овец и проблем бы не знала». «Кочевники живут свободно», — согласился Триш. «Империя им не указ». «Потому что во время войны они не поддержали Всевелдора», — сказал Пима. «Но они не помогли и старому королю Ипполиту», — возразил Триш. «Он пытался заставить их платить налоги. Оставил бы их в покое, может, до сих пор сидел бы на своем троне во дворце», — сознанием дела заявила Дарина. «К тому же захват власти Всевелдором случился так быстро, что кочевники просто не успели бы прийти на помощь королю Ипполиту». «Откуда ты все это знаешь?» — удивленно спросил Триш, подняв жабу за заднюю лапу. «Слушать надо внимательней. Федусей нам недавно об этом рассказывал на уроке математики». «Я тоже не хочу идти в армию императора», — признался Пима. «Я вообще боюсь всякого оружия. Лучше уж податься в ученые, чем идти воевать». В это время на клубничной плантации появилась комендантша Каптильда. По пятам за ней семенил мерзкий Мисса и что-то шептал ей вполголоса. Увидев валяющихся на траве ребят, Каптильда уперла руки в бока. «Развалились!» — крикнула она. «Вы уже собрали дневную норму ягод?» «Так точно, ваше высокоблагородие!» — вскочил с травы Пигмалион. «Смотрите у меня!» — комендантша погрозила им огромным кулаком. «В ваших интересах собрать мне сегодня ягод на 100 монет. А не соберете? На целый день отдам вас за эту сумму бабки с рынка, которая торгует подсолнухами. Будет от вас хоть какая-то польза. Эй ты, Дриш, отстань от несчастной жабы, ты ее совсем замучил». «Могу отдать ее вам», — предложил Триш. «А мне на что эта мерзость?» — возмутилась Каптильда. «Зашвырни ее куда-нибудь, бестолочь». «О, я знаю, куда ее зашвырнуть», — зловеще протянул Триш и многозначительно посмотрел на Миссу. Тот побледнел. «Только попробуй», — нервно пригрозил он. «Я всем расскажу, что ты меня ударил». «Сделай одолжение», — кивнул Триш в ответ. «Мне весь приют аплодировать будет». «Ну, хватит!» — рявкнула Коптильда, а Мисса спрятался за ее широкой спиной и погрозил Тришу кулаком. «Где мой никчемный братец?» Тут она увидела, что ее брат тихонько храпит. Комендантша свирепо нахмурилась, подошла и резко смахнула его с кресла. Шлепнувшись на землю, Капотун сразу проснулся. Кувшин с квасом опрокинулся на траву. Триш не без сожаления отпустил жабу, и она торопливо запрыгала прочь. «Что?» — спросонья вскрикнул Капотун. «Где я? Кто я?» «Вот так ты следишь за этими ворюгами и мошенниками!» — завопила Коптильда. «Они, наверное, сожрали половину урожая!» «Да я глаз не сомкнул!» — принялся оправдываться Капотун. «Я уж видела! Нашла, кому доверить такое ответственное дело! Пустоголовому болвану! В следующий раз кухарку попрошу!» «Это я-то болван!» — обиделся Капотун. «Да я самый умный человек во всей округе!» Коптильда злобно усмехнулась. «У тебя голова такая же дырявая, как этот кувшин из-под кваса!» — сказала она. «С этим кувшином все в порядке!» — заявил ее братец. «Да неужели?» Подобрав пустой кувшин, Коптильда треснула им по лбу Капотуна. Кувшин разлетелся вдребезги. Капотун ойкнул, а Мисса испуганно пискнул. Комендантша развернулась на каблуках и зашагала прочь. Мисса потрусил за ней, а Дарина и другие дети так и покатились со смеху. Капотун Гранже злобно вытер с лица остатки кваса. «Смейтесь, смейтесь, оборванцы! Не было бы мне так лень!» — процедил он сквозь зубы. «Уж я бы вам надавал!» «Конечно!» — кивнул Триш. «Мы в этом нисколько не сомневаемся!» Общий смех усилился. «А ну, проваливайте отсюда!» — разозлился Капотун, поднимаясь с земли. «Не мешайте мне отдыхать!» Воспитанников приюта не требовалось просить дважды. «Ура!» — обрадовался Пима. Он склонился к Дарине и Тришу. «Пойдем со мной», — заговорщическим тоном произнес он. «Я вам кое-что покажу». «Мы, наконец, увидим, для чего ты собираешь все эти винтики и гайки?» — заинтригованно спросила Дарина. «Нет», — покачал головой Пима. «Для этого еще слишком рано. Я не люблю показывать свои изобретения, пока они не закончены, поэтому в другой раз...» «Но у меня есть кое-что другое, что надо опробовать». «Пойдем», — с готовностью кивнула Дарина. «Только давайте сначала уберем ягоды с солнца, а то они раскиснут и превратятся в микстуру от кашля», — сказал Триш. «Федусей будет только рад, но вот Коптильда нас всех потом в копошилку пошвыряет». «О, ты прав», — согласился Пима. Они затащили наполненные ягодами корзины под высокий навес, укрыв их от солнечных лучей, а затем направились на задний двор. Пима привел друзей в большой деревянный амбар, заваленный разным барахлом. Комендантша хранила в нем дрова для растопки кухонной печи, метлы, грабли и лопаты для огородных работ. А в самом дальнем и темном углу Пима оборудовал себе секретное местечко, где мастерил разные хитроумные изобретения. Конечно, амбар был заперт и на двери висел большой замок, но пробраться внутрь не составляло труда через небольшую дыру в стене, скрытую куском фанеры. Пима отодвинул фанеру, и все трое протиснулись внутрь. В амбаре было тепло и сухо, пахло сеном и свежими опилками. В центре стоял железный паровой котел, благодаря которому зимой в приюте было более или менее тепло. От котла тянулось множество тонких трубок из меди, исчезавших в потолке амбара. «И что же ты хочешь нам показать?» — осведомилась Дарина. Вместо ответа Пима подцепил пальцами одну из досок пола и, поднатужившись, приподнял ее. Под доской оказался тайник. Пима просунул туда руку и извлек на свет здоровенные ножницы по металлу. Дарина и Триш шарахнулись в стороны, решив, что он их сейчас прирежет, но Пима только ухмыльнулся. «Я точил их целых 2 недели», — с гордостью сообщил он. «А зачем?» — осторожно спросил Триш. «Дермидонт выковал их из особой закаленной стали», — сказал Пима. «Так что они режут даже металл». Дормидонт Эклектий служил в белой гриве кузнецом. Этот веселый и остроумный старичок всегда ходил в длинном кожаном фартуке и очках с толстыми стеклами. Волосы у Дормидонта торчали в разные стороны, будто его ударило электрическим током. Пима частенько сбегал к нему из приюта и помогал чинить всякие странные механизмы, которые жители деревни потом использовали для посева и уборки пшеницы. «А для чего они тебе?» — спросила Дарина с опаской, разглядывая блестящие ножницы. «Хочу кое-что проверить. Для того вас и пригласил». Пима заставил Триша сесть на старый колченогий стул и принялся резать ножницами его ошейник. «Думаешь, получится?» — с сомнением спросила Дарина. «Мы ведь уже несколько раз пытались избавиться от этих проклятых ошейников. Резали ножницами, пилили кухонным ножом, пилой по металлу, даже серпом пробовали, и все без толку. Однажды она даже попыталась разрубить ошейник огромным топором, но едва не снесла Тришу голову. Друг потом с ней целых 2 недели не разговаривал. Еле помирились. Эти ножницы очень крепкие и острые», — пыхтя от натуги сообщил Пима. «Таких у нас еще не было». Он крепко сдавил ручки кованых ножниц. Послышался громкий треск, от ошейника полетели яркие искры, а затем ножницы Дормидонта со щелчком переломились пополам, не причинив исселицкому ошейнику никакого вреда. Триш дернулся и свалился со стула. «Меня током ударило!» — возмущенно воскликнул он. «Током?» — удивился Пима. «А ток здесь откуда?» «Магия исселитов, дубина!» — напомнил ему Триш, поднимаясь с пола. «Так что можешь больше не пытаться. Она не дает снять ошейник никаким инструментом, кроме магии». «А кто они вообще такие, эти исселиты?» — возмущенно спросил Пима. «И откуда у них такие способности?» Дарина вдруг поняла, что тоже этого не знает. Исселиты существовали всегда, и она как-то не задавалась вопросом, откуда они взялись. «Надо как-нибудь спросить об этом у Федусея Горгона», — сказала она. «Он ведь уже старый и наверняка об этом знает». Пима снова открыл свой тайник в полу и с досадой швырнул туда обломки ножниц. «Опять неудача. Ну ничего, все равно я что-нибудь придумаю», — хмуро пообещал он. «Только в следующий раз будешь не на мне, а на Дарине свои эксперименты проводить», — бросил ему Триш. Дарина вытаращила глаза. Все трое направились к дыре, ведущей наружу. Над головами ребят в потолке амбара зияла огромная трещина. И опять никто не заметил, что сквозь эту трещину за ними пристально наблюдает большой янтарно-зеленый глаз с узким зрачком.